Перестрелка после прорыва скоро заглохла. Мы подошли к лесу и углубились в него, медленно направляясь на запад. Нас не атаковали, чему мы не могли переставать удивляться. Мы заметили, что мы находимся под наблюдением. Враг немного повременил с нами. Он знал, что мы недолго продержимся, потому что для 600 человек было непросто найти пропитание. Деревни были надежно заняты русскими. К тому же мы не имели возможностей для отдыха. Так мы целый день шли на запад без особых беспокойств. Между тем мы наткнулись на окопы, которые тянулись тоже на запад. И мы какое-то расстояние шли просто по окопам, где мы часто натыкались на убитых. Почти целый день шел снег, а к вечеру перешел в дождь. В окопах начала собираться вода, местами так глубоко, что было выше сапог, и вскоре наши ноги были мокрыми. Тогда я еще немного видел трупов, но это было жутко в воде спотыкаться на убитых. Бедные люди. Они считаются без вести пропавшими. Никто никогда не узнает, куда они делись. Неужели и наша жизнь подобна прекратиться? На ночь мы вышли из окопов и опять зашли в лес. Немного позже объявили отдых, и батальон собрался. Все очень устали и были голодными. Целый день без отдыха мы были на ногах. Сапоги полные воды, вечером мороз. Многие сразу же уснули, и трудно было их разбудить. До полуночи мы хотели еще идти, а потом до утра отдыхать. Нам еще было нужно нести тяжелые пулеметы, и каждый должен был нести 2 фаустпатрона. Вскоре после нашего отъезда, когда уже весь батальон был в движении, стало известно, что большинство из офицеров исчезли. Наш батальон шел гуськом. До сих пор всегда был порядок. Роты еще держались вместе. Я как связной двигался то назад, то вперед, чтобы что-то передать, и двигался свободно туда и сюда. Перед отправкой подполковник показался мне подозрительным. Он меня очень любил, часто обнимал. С тех пор, как я его связным стал, мы жили как отец и сын. Но на этот раз он меня со слезами несколько раз поцеловал и сказал, что мы все вскоре умрем. Но он мне не сказал, что уходит. Он точно знал, что я никогда бы не пошел с ним к русским, а то бы он взял меня с собой. До этого он часто планировал о будущем, чтобы после войны я как-нибудь всегда вблизи с ним был. Он знал мое прошлое, и он хотел нам после войны помочь приобрести новую родину. «Следующий отпуск, — говорил он часто, — проведем вместе и поедем на мою родину». Он был из Франкфурта на Майне. К сожалению, все вышло иначе. После сердечного, но грустного прощания мы больше не виделись. Но после 6 лет я видел его фото, которое КГБ во время моего судебного расследования как свидетельство моего преступления предъявило. На фото он стоял около меня во время запуска мотоцикла. Я бы тогда с удовольствием взял бы это фото себе на память. Этот человек остался в моей памяти как символ любви к ближнему. Для меня он лично был как отец, и его поведение ко всем солдатам было корректное и вежливое. Несмотря на то, что мы вместе были лишь короткое время, я просто влюбился в него. Но почему же он сделал это дезертирство? Офицеры знали, что если они остались бы с нами, им пришлось бы с нами и умереть. Но нас, всех российских немцев, русские рассматривали как предателей Родины, и нам обеспечили бы тотальное уничтожение. Возможно, офицеры пошли в плен. Исчезновение офицеров никто не заметил. Слишком устали парни. Днями уже ничего не ели, давно уже не спали. Каждая задержка, хотя на пару минут, использовалась, чтобы немного поспать, даже если преклонившись к дереву. Но тогда всегда было тяжело всех разбудить. Я, как связист, имел во многом преимущество. Я свободно мог передвигаться и, конечно, не был такой усталый, как другие. В батальоне я был всем хорошо известный. Все опять меня спрашивали, не говорил ли шеф мне ничего. Несколько молодых офицеров осталось. Один молодой лейтенант, который на себя взял руководство батальона, и меня к себе. После короткого совещания с еще некоторыми офицерами мы встретились ночью. Мы прошли, возможно, 10 километров. Как шеф вновь объявил, отдых. Кругом в лесу были выставлены посты, чтобы избежать внезапного нападения. Русские, конечно, используют наших офицеров, чтобы овладеть батальоном. Уже была за полночь, когда наши посты сообщили, что три офицера хотят поговорить с нашим шефом, и наш лейтенант велел их привести при свете моего карманного фонаря. Наш лейтенант просмотрел их документы, что это были офицеры из дивизии «Великая Германия», и что у них есть поручение наш батальон провести через линию фронта к нашим войскам. Они были майор и два капитана. Поэтому им оказали доверие, что эта дивизия 17 января на правом фланге около нас действовала, когда наш батальон в окружение попал. Я, как связист, часто бежал в штаб дивизии, знал и некоторых офицеров, и даже дружил с одним лейтенантом. Он тоже был из Франкфурта на Майне, и он меня к себе пригласил, если до этого дойдет. После, когда я попал в плен, я указал его адрес. О, если бы наши глаза тогда были открыты. Мы не заметили, что тут что-то не то. Офицеры были на лошадях, на занятой территории, в немецкой форме. И действительно, мы ничего не заметили в их взглядах. Мы им, оказав доверие, велели построить батальон. Пересчитали, и все еще 600 человек было. Это означало, что больших потерь в людях у нас не было. Они объявили, что нам придется еще 20 километров маршировать, чтобы догнать наши войска. Они видели, что мы очень усталые и голодные. Как раз этого русские и дожидались, чтобы мы достигли небоеспособного состояния. Тогда нас легче взять». Эти трое ободряли нас, что надо собрать последние силы, оно стоит этого. Так мы и шли полусонные, опираясь один на другого. Большинство спали, и мы не заметили, что мы шли через деревни, занятые русскими. Позже мне казалось, как будто я это во сне видел. Они даже привели под воду, чтобы наших раненых погрузить, которых мы все еще с собой несли. Они даже наше оружие хотели погрузить, чтобы нам легче идти было. Тут уж надо было себя спросить, что это все означало. Человек становится неспособным что-то нормально мыслить, если до этого его довести. Этого враг как раз и планировал, и мы удивлялись, что он нам так спокойно дал проходить. Теперь дошло до того, что он мог нас легко взять. В ранний утренний час, как раз во время рассвета, когда сон не только усталых, но и здоровых людей пересиливает, произошло то, что враг запланировал самое страшное. Нас ввели в большой помещичий двор, чтобы, по их словам, немного отдохнуть. Но на самом деле это как раз и была ловушка. Мы вошли в двор справа и наполнили им толпой людей. Двор был окружен большими домами, конюшнями, амбарами и так далее. С другой стороны улицы были соломенные стога. Все так подозрительно тихо было. Если бы теперь и кто-то что-то подозрительное заметил, все равно было уже слишком поздно, ибо мы были окружены, и этот раз опаснее, чем в первый раз. Теперь их обещание должно исполниться. Никто из нас не должен остаться в живых. Здесь на нас смотрели из каждого окна, из каждой дыры в крыше, из амбаров, из конюшен, из стогов соломы, с другой стороны улицы, и много пулеметов, которые ждали сигнал, чтобы открыть огонь. Здесь должно состояться тотальное уничтожение. Здесь должно течь много крови. Я немного отстал и стоял близко у входа, склонившись к дереву. Жуткое чувство объяло меня. Позже я вспоминаю отдельные подробности, которые ясно показывали, что история с тремя офицерами была предательством. Но я вновь повторяю, мы были слишком переутомленные, чтобы что-то заметить. Я лично до последнего имел привилегии через то, что я всегда с офицерами вместе был. Мне не все приходилось делать, например, носить тяжелое вооружение, которое мы все еще при себе имели. Так что я до того времени неплохо себя чувствовал, не таким уставшим. Когда эти три офицера вели нас во двор, они своих лошадей вели в конюшню, что было особенно подозрительным. Они не торопились, дали время, чтобы мы уснули. Потом они исчезли в одном из домов, и последний дал выстрел из пистолета, сигнал на открытие огня. В этот момент затрещали со всех сторон и из всех дыр пулеметы. Я бросился в канаву и после первого залпа остался невредим. Но можно себе представить, сколько из наших парней погибло после первой очереди пулеметного огня. И тогда оставшиеся в живых проснулись. Тут же полетели во все направления фаустпатроны и ручные гранаты. Прошли секунды, и все имение стояло в пламени. Все горело, и мы были посреди огня. Тут мы увидели, что фаустпатроны наделали. Врагу пришлось оставить свое укрытие, и все новые гранаты летели в дома. Из всех стволов стреляли по тем бежавшим из горящих домов русских. Разгорелась борьба, в которой враг сам уже гораздо в худшем положении был, чем мы. На такое они не рассчитывали. Они прыгали из домов, из окон амбаров, из стогов, что все ярким пламенем горело. Разгорелся ближний бой. Вдруг я потерял сознание и упал назад в кювет, головой в снег. И, возможно, это было мое спасение. Холодный снег вновь привел меня в сознание, в чувство. Я не помню, сколько времени я был без сознания, но когда я пришел в себя, я почувствовал тяжелый груз на себе. Это были трупы, как русских, так и наших. У меня неописуемо болела голова. Одна пуля задела стальную каску и прижала ее к голове, и этим вызвала контузию. Я освободился от необычного груза. Перестрелка почти умолкла. Везде стонали раненые и звали на помощь, как по-русски, так и по-немецки. Моя голова кровоточила и несказанно болела. Все еще горело, и все было в дыму, который мешал дышать. Весь двор заполнен трупами. Я полз очень медленно и осторожно вдоль кювета, туда, откуда ночью пришли, через трупы и воду. Страшная жара и задыхающийся дым. Я охлаждал свою кровоточащую голову водой из канавы, которая была похожа на кровь. Вдруг меня кто-то тихо окликнул, и кто-то подполз ко мне. Это был Э. Юнкер, с которым мы были знакомы из 4-й роты. Между тем совсем рассвело, но густый дым застилал все окружение. Мы бежали в направлении, куда тянулся дым, чтобы нас меньше было видно. Еще кто-то присоединился, но нас обнаружили, и нас обстреляли, и когда мы оглянулись, его уже не оказалось. Дым, который всю окрестность затемнил от адского огня, мешал преследованию, хотя еще долго за нами слепо стреляли. Так мы вдруг забежали в лес. Долго мы еще слышали за нами взрывы, возможно, от гранат, которые остались у русских солдат в домах, которые теперь горели».